От взрыва из окон повылетали оставшиеся стекла, пулемет заглох, захлебнувшись. Зэк швырнул внутрь еще одну гранату, а потом вдруг стал заваливаться на бок, сползать по косяку на доски крыльца. Выходит, достали. Зацепили его очереди, а поставленную задачу он исполнял уже на остатки жизни. От дровницы во всю прыть неслись к крыльцу те двое, что подстрелили лазутчика. Вот тогда и пришла очередь человека за ящиками. Он пропустил бегущих вперед, встал и двумя выстрелами из автомата, судя по всему, поставленного на стрельбу одиночными, неторопливо уложил сначала одного, затем второго. После чего размеренным, с виду даже ленивым бегом пересек пространство между ящиками и домом, запрыгнул в разбитое окно, и секунд 10 спустя из этого окна в небо взвелась ракета. «Сигнал к наступлению», — сказал археолог, и одновременно с его словами в зарослях кряжа заскользили смутные тени. А в доме вновь заработал пулемет. Только теперь огонь велся по другим целям. Охранный гарнизон таким образом оказался меж двух огней и был обречен. «Ну вот и баста», — неожиданно спокойно сказал Гриневский. Алексей и археолог недоуменно обернулись. Глава 6. Это и есть наш последний. 30 августа 2000-го года, 16:41. Убитых охранников беглые зэки отволакивали в барак, превращенный в таежный морг, в переполненный морг. Отволакивали, потому что с вертолета не должны увидеть живописно разбросанные там и сям трупы. Двух своих убитых отнесли туда же. Теперь новых хозяев прииска насчитывалось 5. Пугач сидел на лавке, уперев локти в неструганные доски стола, опустив подбородок на сцепленные в замок кисти. Он уже подходил, первым делом подошел к зеленым ящикам армейского образца, откинул крышки двух ящиков, заглянул внутрь, кивнул, дескать, товар на месте, захлопнул крышки и отошел. Никакого дрожания рук при виде этакого-то богатства, никакого алчного блеска в глазах. Короче, никакой платиновой лихорадки, а также бурных восторгов по поводу одержанной победы. Словно не сокровища, достойные пера нового Стивенсона лежали в сундуках, то бишь ящиках, а какие-нибудь запчасти для запорожца, завернутые в промасленную бумагу, наличие присутствия которых и проверил кладовщик-приемщик. Другие же угловые без приказа не смели приблизиться к драгоценному грузу, а приказа приближаться, разумеется, не последовало. Гриневский описал пугача довольно точно. Лет 50, невеликого роста, обыкновенного телосложения. Но шкафоподобные редко выбиваются в авторитеты, потому как у них обычно ничего помимо мышц в загашнике не имеется. А чтобы дорасти до пахана, требуется в первую очередь ум, железобетонная воля, лисья хитрость, и только уж потом, да и то далеко не всегда, физическая сила. «Эй, пугач!» Громкий, без дрожи голос. Голос напугал людей на прииске сильнее, чем напугал бы выстрел. Та пара, что тащила очередного жмура к бараку, жмура бросила, и оба угловых схватились за автоматы. Те же двое, что от барака возвращались, обернулись, тоже сбрасывая с плеч стволы. Один упал на землю, другой падать не стал, зато всадил в лесные заросли длинную бестолковую очередь. Пугач резко выпрямился, уронил руки, правая гадюка скользнула к поясной кобуре. Из-за кедра выступил Гриневский. Калаш он держал на плече, так как обычно держат автоматы боевики из полувоенных формирований, позирующие перед камерой. «Хоре, шмаля, чукчи! Кабы чего поганое задумал, стал бы я орать во всю глотку!» Гриневский далеко от кедра не отходил, чтобы в случае чего тут же уйти под прикрытие ствола. «Таксист? Доведись ему узреть Иисуса Христа, удивление в голосе зэка было бы, наверное, поменьше». «Ты откуда?» — вырвалось у другого уголка. «Да оттуда! Чего ж не дождались-то, а? Я-то всего на полчасика припоздал». Зависла небольшая пауза. Зэки переваривали чудо под названием «Явление таксиста блатному народу». «За такие припоздания на перо сажают!» — проорал тот, кто палил из автомата на голос. Пугач пока молчал. С закаменевшим лицом смотрел на таксиста, не отрываясь, глядел на него пронизывающе, жутким взглядом глядел. «А ты где был, когда мы мусорню по зоне гоняли?» — выпалил еще один зэк. «Эй, эй, грибник, отведи ствол! Вот это у нас нервный!» — прикрикнул Гриневский. «Пугач, скажи своей бригаде, чтобы угомонили прыть! Так не побазарим!» «А побазарить есть о чем. Я тут не с пустыми руками. Я к вам с подарочком. Узнаете?» Гриневский шагнул к кедру и выволок из-за него, ухватив за шкирятник, старшего лейтенанта внутренних войск Алексея Карташа. «Мусор нам нанес», — откликнулся на появление новой фигуры скакарь по кличке Грибник. Лицо Карташа было в крови, руки связаны за спиной, он еле передвигал ноги, спотыкаясь через шаг. Было заметно, что ВВшник совершенно сломлен и физически, и психологически. «Стой там!» — наконец подал голос и сам пугач. Гриневский остановился на полпути между тайгой и столом, за которым сидел пахан. Карташ тут же, как подкошенный, рухнул на колени. «Брось ствол!» — отдал пугач новый приказ. «Нет!» — помотал головой Гриневский и сплюнул. «Так не пойдет. Я вам не лох и свое право знаю. Я подляны не крутил, и вины моей перед вами нет, ну, разве что не успел к часу. Тут, да, вину признаю. Ну, был в долгах. Так вот, должок возвращаю, притащив это чучело. Выходят квиты. И чего вам бояться-то? Вы меня из пяти стволов в миг уделаете, вздрогнуть не успею». «Уделаем», — пообещал пугач. «Отвечай коротко. Некогда мне масло размазывать. До гостей глянец навести надо. Короче, где пропадал в тот вечер? Почему потащился за нами? Откуда дорогу узнал?» Гриневский охотно, даже с гордостью, объяснил. «В тот вечер погнали меня на УАЗе в поселок хозяйскую ляльку отвозить. Приехал назад, а уже зона вскипела. Все как сумасшедшие. Бегают, палят во все, что шевелится. Ну, испугался, что свои же в горячке положат. Кинулся в сторону, По пути напоролся на одного служивого, немного повздорили. От него перепал калаш. Потом увидал, как отъезжает вахтовка, дотумкал, что это вы линяете. Снова прыгнул на свой УАЗ, двинул следом по дороге. Уткнулся в жопу вашей тачки, гранатку вашу увидел, посидел возле нее, прикинул, как жить дальше. Раз меня обязали быть с вами, а я подписался, типа слово дал, то, значит, и должен быть с вами. Короче, пошлепал по тайге, выискивая ваши следы, да заплутал. Не следопыт чай? Думал, кранты. Вот тут-то и напоролся на костер, а возле него грелся этот мусорок.